Здравствуйте, меня зовут Анна Лебедева. Я сертифицированный мастер-коуч, бизнес-тренер, основатель и старший тренер Международного Эриксоновского университета коучинга. Сегодня мы с вами поговорим про синдром контрол-фрика. Все мы в детстве читали историю про то, как Владимир Ильич Ленин поставил кляксу на страничке и переписывал всю тетрадь. Учителя восхищались. Каким прилежным учеником был Володя Ульянов? А я удивлялась. Зачем переписывать столько из-за какого-то пятнышка? А позже, в 1917 году, когда Владимир Ильич ехал с революционерами в пломбированном вагоне из Германии в Россию, он выдавал мандаты даже на посещение туалета. И это лишь одно из примеров проявлений контрол-фрика. Итак, контрол-фрик. Так называют людей, которые маниакально стремятся контролировать все вокруг. Нет, они не сумасшедшие, они не больны. Просто страх отпустить ситуацию сильнее их самих. Каждое действие должно быть выверено до мелочей, иначе в голове красным маячком замигает напряжение, чувство вины и тревоги. Если вы вспомните о знакомых, или пробежитесь по художественным произведениям и фильмам, то образ человека с этим синдромом встретите часто, особенно в роли руководителя. Например, Элизабет Слоун, главная героиня фильма «Опасная игра Слоун», держит в напряжении подчиненных, требует от них знания мельчайших деталей любого процесса. Все должны быть начеку. Элизабет – акула бизнеса США. И во многом ее успех – заслуга тотального самоконтроля и бескомпромиссного управления сотрудниками. Еще один яркий пример контрол-фрика – это Миранда Присли из кинокартины «Дьявол носит Прада». Руководитель самого известного модного журнала. И далеко не каждый ассистент способен выдержать ее темп работы. И задачи в стиле «Миссия невыполнима». У Миранды даже питьевая вода должна быть определенной марки. Еда из конкретного кафе. Журналы лежать идеально ровно на столе. Любое отклонение от ее понимания нормы, и сотрудник лишается работы. А пример из реальной жизни – это кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Дэвид Финчер. Его называют главным контрол-фриком Голливуда. Из-за присущих Дэвиду перфекционизма и исключительной внимательности к деталям, актерам приходится переснимать некоторые сцены по 90 и более раз. Так и в жизни. У большинства клиентов, с которыми я работаю в коучинге, в той или иной степени есть потребность контролировать. Скажу честно, легкий синдром контроля я нахожу и у себя. Неспроста. Именно такие люди часто находятся на управляющих позициях. Ведь там максимально комфортно проявлять их качества. При этом в глубине души контрол-фрики чувствуют, что этой потребности за всем следить, все и всех поправлять, доводить до идеала слишком много, и это порядком надоело, но остановиться не могут. Контролируй все. Несмотря на то, что контроль-фрики часто управляют другими, человека с таким синдромом можно встретить в любой среде и в любой роли. Симптомы могут проявляться в разных социальных пространствах, в семье, на работе и на кружке по рисованию. Контрол-фрики умеют принимать решения, действовать автономно и быть лидерами. Они ответственны и любят порядок. А чем же тогда опасен гиперконтроль? И разве это недостаток? Дело в том, что за руку с контролем всегда рядом ходит страх, напряжение и чувство вины. Такой человек боится, что что-то пойдет не так. Поэтому всеми способами пытается это предотвратить, все спланировать. Ведь если именно так и произойдет, это его ошибка. Порой это доходит до абсурда. Их сложно назвать гибкими людьми, а потому переезды, смена работы или окружения, появление детей, путешествия вызывают у них сильный стресс. Ведь изменение в жизни подразумевает смену привычного уклада вещей, уже отработанного до идеала и систематизированного так, как им нравится. У контрол-фриков также проблемы с доверием, и это тормозит их в развитии. Они постоянно вмешиваются в работу других, не дают им пространства для маневра, креатива и взваливают на себя весь объем работы, как следствие, часто остаются без сил, выгорают. Их отношения с близкими оставляют желать лучшего. Ведь чувство собственной правоты не способствует теплой коммуникации с людьми. Мало кто любит, чтобы их постоянно поправляли и критиковали. Но контрол-фрик не может себя сдерживать в моменты, когда видит и слышит чьи-то недочеты и ошибки. Синдром контроля иногда бывает маркером обсессивно-компульсивного расстройства. А с такими случаями работает не коуч, а психотерапевт. Откуда берется синдром контроля? Зачастую синдром появляется у ребенка, у которого были тревожные родители. Если они недоверчивы, напряжены, на их лицах часто мелькает беспокойство, то это чувство небезопасности передается и ему. Он понимает, что что-то не так с ним или с окружающим миром, и, адаптируясь, учится следить за всем вокруг. Еще один вариант развития, когда ребенку поручали ответственности больше, чем он может вынести. Задания были сложными, поддержки было мало, и ребенок решил, что все возможное и невозможное зависит теперь от него. И когда он не справился с этим объемом ответственности, его отругали, внутри зародилось чувство вины и страха неудачи. Третий вариант — холодные и слишком строгие родители. К примеру, мой клиент вспоминал, как папа служил военным, а мама работала заучем в школе. Дома все тоже ходили по струнке. У детей, которые растут в такой среде, также развивается гиперконтроль. Четвертый — опасная и непредсказуемая среда. Возможно, кто-то в семье контролера перебирал с алкоголем или вел себя грозно, пугающе. Тогда малыш должен предугадать поведение взрослого, чтобы эту тревогу снизить. И так он начинает контролировать себя и окружающих. Поздравляю! Вы контрол-фрик. Как определить, есть ли у вас синдром контроля? Где грань между обычной ответственностью и чрезмерной? Далее я приведу несколько маркеров контрол-фрика. Если находите несколько из них в себе, это звоночек к тому, что стоит задуматься и с этим поработать. Первое. Желание всех поправлять и критиковать. Помните сцену, в которой Гермиона Грейнджер познакомилась с Гарри Поттером и Роном Уизли? Она ворвалась в их купе, вторглась в беседу и стала чинить очки Гарри, хотя он ее об этом не просил. Или сцену, где они учились с помощью волшебной палочки и заклинания левитации поднимать перо в воздух. Там Гермиона начала поправлять Рона. Левиоса, а не Левиоса. Ее точно можно считать представительницей контрол-фриков. Такие люди всегда делают замечания другим. Среди моих клиентов таких немало. Они поправляют произношение, указывают на ошибки в тексте, уточняют даты в документах. Вы не помните о договоренностях? Они заставят ответить за каждое слово. Со стороны это может выглядеть даже невоспитанно. Но таких людей это мало волнует. Второе. Стремление все упорядочивать и регламентировать. У них все должно быть систематизировано, идеально спланировано и заранее прописано. Когда контрол-фрик видит деталь, которая не совпадает с его картиной мира, у него возникает раздражение. Вы опоздали. Поставили не туда кружку? Сказали чуть громче, чем положено? В таком случае вы рискуете принять на себя гнев контрол-фриков. Конечно, это ранит чувства других людей. Такой человек может не только невольно обидеть другого, но быть токсичным. Николай, один из моих клиентов, был два в одном. И природная склонность к порядку, и выправка, развитая на службе в армии. Он закончил военную карьеру и стал работать на производстве. По его кабинету было понятно, что он помешан на контроле. Вокруг не пылинки, на столе идеальный порядок, папки подписаны и пронумерованы. Любой сотрудник бухгалтерии бы позавидовал. Но производство — это не армия. Там все время что-то случается. И работа в таких непредсказуемых условиях сводила его с ума. Каждую ошибку своих сотрудников он воспринимал как свое личное поражение. К коучу он обратился, чтобы научиться поддержке и конструктивной обратной связи, так как сотрудники его боялись. Третье. Проблема с делегированием. «Хочешь сделать хорошо – сделай сам». Это их любимое выражение. Возможно, они его и придумали. Контрол-фрики точно понимают, что лучше них задачу не выполнит никто. И если она сделана хоть немного не так, как они задумали, то исполнитель получит жесткую критику. Если же они поручают задачу, то ведут себя не как лучшие командные игроки. Я бы даже сказала ужасные. Потому что каждого из нас раздражает, когда кто-то постоянно смотрит на часы и сверяет нашу работу. Четвертое. Потребность всегда быть правым во всем. Если человек-контролер спорит с тобой, то он всегда хочет оставить за собой последнее слово. Он знайка. У него есть полная уверенность в том, что он более умный, эрудированный, чем остальные люди. Как executive coach, я много работаю с топ-менеджерами, и более 50% из них находят у себя синдром контроля. Способность биться до последнего приносила некоторым из них очень плохие дивиденды, вплоть до того, что человек спорил со своим руководителем в присутствии других топ-менеджеров на совещании. Конечно, заканчивается такая ссора обычно плачевно. Одна моя клиентка Ирина, вспылив и потеряв контроль над собой, при всех сказала начальнику: «Зачем вы нам объясняете прописную истину? Здесь сидят люди, у которых по два executive MBA». Последовала гробовая тишина. После этой фразы руководитель покраснел. Его шея пошла пятнами. Он сказал: «Хорошо, совещание окончено». Как думаете, что произошло потом? Клиентка пришла ко мне в слезах. Он исключил ее из совета директоров. Именно это стало для нее отправной точкой, чтобы обратиться к коучу. Что же мне делать, чтобы вернуть его лояльность и уважение? Он стал меня избегать. С другими менеджерами он встречается еженедельно. Мне достается лишь одна встреча в месяц. И шаг за шагом мы прорабатывали с ней то, как планомерно восстановить доверие и открытую коммуникацию с руководителем. Пятое. Подвержены большому количеству стресса. Шеф, все пропало, это про них. Контрол-фрики страдают от перепадов настроения, ведь очень сложно в современном мире все держать под контролем. Вокруг всегда происходит огромное количество изменений. Но когда контрол-фрики замечают собственные ошибки, то жутко переживают. Как приручить синдром контроля? Обычно такое поведение происходит на автомате. Далеко не каждый контрол-фрик отдает себе отчет в том, что он таковым является. Но если вы нашли в себе некоторые из перечисленных ранее пунктов, то вы уже на полпути к тому, чтобы с этим разобраться. Один из лучших способов — найти сферу, где ваши качества будут полезны, и направить эти силы туда. Например, создавая кулинарный шедевр, полезно контролировать рецептуру. Собираясь в дальнюю дорогу, полезно проверить ключи, карты и документы. С маленьким ребенком действительно нужно быть более внимательным и собранным. Нужно следить, чтобы он не трогал провода, не лез к раскаленной плите, не попал под качели, чтобы он не скатился с лестницы, не упал в автобусе, завязал шнурки и так далее. Продолжайте список сами. Но когда рядом с вами не дети, а взрослые, полноценные люди, быть на равных и одновременно контролировать гораздо сложнее. В чем позитивная цель контроля? Если обратиться к сути синдрома контроля, то можно заметить, что контролеры часто являются природными наставниками. Они очень любят приводить в порядок, улучшать, наставлять, а также могут быть замечательными менторами, взращивателями молодого поколения, потому что их любимое занятие — менять, исправлять окружение и других людей. Взрослый, зрелый человек совершенно не жаждет, чтобы его улучшали и меняли. А вот работать с теми, кто еще развивается, ищет себя — это замечательное совпадение природного таланта одного и потребности другого. Контролер может передать навык и сделать это методично, скрупулезно, мастерски. Ему не бывает сложно повторить по 15 раз. Он не возмущается, что ученик должен знать очевидные вещи. Но у него нет управленческой гибкости, ригидность мешает переключаться между разными стилями руководства. Общение происходит сверху вниз. И если ученик не слушает советов, то контролер становится агрессивным и навязчивым, а также может применить самый токсичный способ наказания – молчание. Ищите возможности стать наставником. А если быть в роли наставника – вариант не для вас, то ищите возможность снижать градус контроля в своей сфере. Если вы сильный и властный руководитель, попробуйте признаться перед командой, что вы сомневаетесь, как поступить правильно, и попросите совета. Один из моих клиентов, назовем его Леонид, испытывал трудности с делегированием. Никак не мог полностью доверить задачи команде. Он уставал и очень хотел передать им ответственность, чтобы они начали проявлять инициативу и выдавали больше инновационных идей. Но синдром контроля ему мешал. Мы с ним поработали 6 месяцев. Мне было непросто. Хоть сессии были индивидуальные, временами он приглашал на встречу своих сотрудников и давал им задания прямо в процессе диалога со мной. Он сформулировал для себя одну четкую задачу. Как вовлечь ребят, чтобы они сами проявляли инициативу, и потихоньку начал эту задачу реализовывать. Его сотрудники сами разработали критерии отбора наилучших инновационных проектов, таких рабочих предложений, которые действительно можно внедрить. А в свою очередь, мой клиент направил свой наставнический потенциал на тех подчиненных, которых считал наиболее перспективными. Именно им он передавал опыт в более структурированной манере. Затем выбрал проекты, над которыми они будут работать, а обратную связь стал собирать по итогам, не дергая их в процессе. Это сильно повысило качество работы, хоть ему изменения давались с трудом. В команде сложилась очень доверительная атмосфера. В конце года они смогли показать рост показателей на 30% и сэкономить компании 1 000 000 рублей. Разрешите себе ошибаться. Начните с каких-то незначительных моментов. Пригорел омлет. Шов на рубашке плохо проглажен, а гвоздь забит совсем не в том месте. Примите, что это не критично. Думайте о важном. Далее переводите это на разные ситуации и позвольте себе исправлять ошибки из другой позиции. Если вспомнить Ирину, которая повысила голос на босса на совещании, то стоит сказать, что уходить из компании она не собиралась. Ей нравился коллектив и ее работа. И после сессии с коучем она включила другую роль, пошла к начальнику, чтобы попросить у него совета о том, чем еще она может быть полезна ему и компании. И постепенно, через беседы, где она показывала свое уважение, ей удалось восстановить контакт со своим руководителем. Расставляйте приоритеты, скажите себе: «Я не могу контролировать все». Да, я согласна. Есть вещи, которые важно контролировать. Налоговая отчетность, оплата коммуналки, время вылета в командировку. Но важно научиться отпускать контроль там, где детали не имеют большого значения. Еще один из моих клиентов, Дмитрий, на командных сессиях настолько любил все проверять, что постоянно следил, сколько градусов выставлено на пульте кондиционера. У него была уверенность, что чем ниже температура в помещении, где работает команда, тем выше эффективность взаимодействия. Возможно, это действительно так. Но когда руководитель отвлекается от важных командных вопросов, чтобы сверить температуру, и это выключает всех остальных, теряется логика обсуждения и интенсивность беседы. Да и честно скажем, не по статусу начальнику следить за кондиционером. Мы с ним договорились, что он назначит человека, ответственного за воздух, отдаст ему пульт и будет тренироваться фокусироваться на важном, пытаясь освоить новую привычку. Используйте перфекционизм как полезный инструмент. У некоторых спортсменов есть определенная последовательность действий, которую они выполняют перед соревнованиями. 3 удара мячом о пол перед подачей волейболя, два мини-прыжка на месте перед выходом на футбольное поле и так далее. Это как некий ритуал, который можно использовать, чтобы настроиться на нужный лад. Как мысленная кнопка, чтобы включиться в процесс. Например, перед ответственными переговорами обязательно налить себе стакан воды, положить три ручки справа, два карандаша слева, только потом открыть компьютер, и тогда моментально переходишь в рабочее состояние. В зависимости от того, какие признаки синдрома контроля вы у себя нашли, можно разработать систему шагов, которые помогут расширить палитру ваших чувств и сбалансировать силу привычек. Стоп-контроль. К изменениям надо привыкать постепенно. Ведь ваш синдром контроля может выстрелить в любой момент, и все снова начнет раздражать. Но это нормально. Не сдавайтесь и меняйте свои привычки шаг за шагом. Вот еще несколько упражнений, которые смогут вам помочь. Первое. Одна из шикарных методик – практика осознанного дыхания. Сядьте удобно, поставьте ноги устойчиво на землю, а взгляд направьте вдаль. Медленно сделайте вдох, считая про себя. Раз, два, три, четыре. А затем выдох. Раз, два, три, четыре. Повторите упражнение 5-7 раз. Это поможет вам слегка остановиться и побыть здесь и сейчас. Второе. Практика стоп. В моменты, когда улавливаете свой гиперконтроль, останавливайтесь и спрашивайте себя, какую задачу я сейчас решаю? Каким будет наилучший результат? Что могло бы пойти не так? Что я буду делать, если эту задачу не выполню? Это поможет вместо контроля сместить фокус на более широкую картинку, на цель, желаемый результат и план Б. Третье. Топ-3 важных вещей в жизни. Составьте список важного, что действительно нужно держать под контролем. Направляйте свое внимание туда, и тогда легче станет отпустить контроль во всем остальном. Четвертое. Сфера моего влияния. При решении задач составляйте список того, на что вы влияете, а на что нет. Ведь есть вещи, которые от нас не зависят. Погода, настроение шефа, котировки валют, действия правительства и так далее. Их можно просто учитывать при планировании. Менять привычки всегда сложно. Но когда есть огромное намерение измениться и на кону большая и классная цель, то все становится несколько проще. Поэтому, прежде чем вставать на эту дорожку, задайтесь вопросами. Почему вам так важно измениться? И что ценного появится в вашей жизни, когда вы обуздаете свою потребность контролировать?